По сути, раньше переправа была не сколько постом, сколько небольшим поселением. Рядом с массивными каменными воротами, огороженными двумя невысокими башенками, перекрывавшими проход к давно разрушенному мосту, стояло 7-8 небольших домиков, также сделанных из камня. Люди в западном крае строили свои жилища в основном из дерева, ведь небольших запасов породы, никаких либо скал на их стороне реки попросту не было, но те, кто жил рядом с переправами, могли позволить себе делать дома из более крепкого материала. Таким образом, они подчеркивали свою принадлежность к центральному региону и ставили себя чуть-чуть выше остального отребья с окраины. Да и в целом люди тут жили заметно богаче, чем большинство населения западного края, ведь все товары, идущие на этот берег Серебрянки, так или иначе проходили через переправы. И сейчас наличие каменных домов играло на руку солдатам лесного народа, большую часть которых составляли лучники, немного подлатав почерневшие, но по-прежнему крепкие каменные строения. Эльфы превратили руины переправы в укрепленный форпост, из которого было очень удобно вести обстрел противника, если тот вдруг решит пойти в атаку и начнет форсировать реку. Помимо этого, бойцы княжества Осенней Листвы еще и слегка подкопали берег, не настолько сильно, чтобы враг пошел кружным путем или заранее подготовился к крутому подъему, но достаточно, чтобы штурмующим левый берег Серебряной реки смертным было заметно тяжелее по нему подниматься. «Может быть, у нашего командира есть какой-то план», – неуверенно ответил ему первый боец. «Он же тот еще тактик, наверное, в отводе большей части припасов есть какой-то смысл». «Какой?» Данок в очередной раз проверил натяжение тетивы и, пересчитав количество стрел в колчане, презрительно фыркнул. «Чтобы у нас снаряды прямо посреди боя закончились, чтобы припасы не достались врагу», — раздался позади солдат тихий и спокойный мужской голос. Обернувшись на звук, оба эльфа моментально вытянулись в струнку, а скептически высказывающийся об действиях своего лидера дозорный к тому же еще сильно побледнел. «Господин Дракос, мы не хотели», — начали наперебой тараторить бойцы, но высокий темноволосый мужчина, вошедший в опаленную пламенем комнату, небрежным жестом приказал ему умолкнуть. «Оставьте свои жалкие оправдания для кого-то другого, меня они совершенно не интересуют, ровно как и ваши мысли по поводу моих приказов». Подойдя к оконному проему, Дракос равнодушно посмотрел на лагерь противника, видневшийся далеко вдали. «Единственное, что сейчас важно, это то, чтобы вы выполняли их в точности. Это понятно?» «Конечно, господин». «Безусловно, господин». Синхронный выкрик бойцов заставил командира копья еле заметно поморщиться, но тем не менее он продолжил говорить. «Тогда не забудьте, что в нашу задачу не входит удержание переправы любой ценой. Не нужно геройствовать и пытаться перебить всех врагов до последнего, смертных в любом случае будет больше, чем нас, и в отличие от нашего народа огромные потери люди восполнят очень быстро. Так что просто отстреляйте по ним все оставшиеся запасы и сразу же отходите в сторону основных сил». Закончив пояснять подчиненным боевую задачу, темноволосый эльф направился на выход из обгорелого здания, бросив напоследок: «И постарайтесь выжить. У нас каждый солдат на счету». «Будет исполнено, господин». «Слишком много факелов для одного полка». Дракос стоял на парапете ворот, что раньше перекрывали любому путнику дорогу к мосту, а теперь стали укреплениями, в котором сидели бойцы его копья. Из узких бойниц этого сооружения открывался хороший обзор на подступы к берегу и был прекрасно виден брод, что проходил рядом с остатками моста, уничтоженного следопытами лесного народа. Лицо командира копья было крайне задумчивым, складывающаяся ситуация ему решительно не нравилась. На последнем военном совете темноволосый эльф вызвался добровольцем на роль авангарда, что должен был пощипать готовящую наступление армию смертных и обескровить их передовые отряды. Задумка генерала Ферлика была довольно необычной, но в их текущем положении стандартные тактики навряд ли смогли бы помочь. Имея в своем подчинении всего 6000 бойцов, Красному Клинку нужно было не только уничтожить сопоставимую по размерам армию смертных, но и одолеть после этого не уступающую в численности группировку Улеля. Фаворит великого князя уже подвел свои войска к границе западного края под предлогом дополнительной линии защиты Великого Леса на тот случай, если главнокомандующий потерпит поражение, но ни у Дракоса, ни даже у простоватого и мягкого Лерузиля не было ни малейших сомнений, что солдаты Улеля выступят против Ферлика и его круга даже в том случае, если генерал сможет победить в битве со смертными. Желая сохранить как можно больше бойцов для противостояния со ставленником великого князя, Красный Клинок решил прибегнуть к тактике слабых, но крайне многочисленных ударов. Около четверти подчиненных главнокомандующему сил разделили на несколько отрядов, что должны были постоянно нападать на фарельские тысячи и изматывать их перед решающим сражением, которое было уже не за горами. Прокормить Араву в 6000 бойцов было не самой простой задачей, особенно с учетом отвратительного снабжения из столицы, и время играло против Ферлика, ресурсы которого постепенно подходили к концу. Поэтому генерал отдал приказ атаковать в первую очередь слабозащищенные отряды и по возможности игнорировать главную козырную карту Фарла – тяжелую конницу. Рыцари смертных были очень крепкой и крайне живучей мишенью, и какой-то существенный ущерб за короткий срок им нанести было сложно. Цельная латная броня с напылением из лунной стали была практически непробиваема для эльфийских луков, причем вне зависимости от того, были ли те зачарованными или самыми обычными, слой слегка желтоватого металла подавлял любую магию, а пробить обычной стрелой полный доспех было попросту нереально. И как будто этого было мало, кони у фарельской тяжелой кавалерии не сильно уступали в крепости своим хозяевам. Выведенная специально для боя порода лошадей несла на себе помимо всадника еще около сотни килограмм закаленной стали, и в отличие от эльфийских ланей, что были пугливы до невозможности, кони смертных сами рвались в битву и в момент атаки просто затаптывали любого, кто рискнул встать у них на пути. Понимая, что обычные солдаты княжества не смогут справиться с такими воинами, а элиты его войска на всех рыцарей явно не хватит, Красный Клинок решил зайти с другой стороны и сделать так, чтобы в решающем сражении на стороне Фарла сражалась бы только тяжелая кавалерия. Расклад сил в западном крае сейчас был примерно такой. На стороне генерала Ферлика было 6 полноценных копий, из которых 5 состояли полностью из легкой пехоты, а 6-е было отрядом легкой кавалерии, которым командовал Лерузиль. На стороне же Фарельского королевства было 3000 рыцарской конницы, по одному полку легкой и тяжелой пехоты, а также 1000, что занималось осадными орудиями. Даже далекий от военного дела человек, увидев подобную расстановку сил, не раздумывая сказал бы, что у Фарела огромный перевес в тяжелых и хорошо бронированных бойцах, и что при лобовом столкновении эльфийская армия еще до начала боя была обречена. И Ферлик это тоже прекрасно понимал, поэтому в этот самый момент все солдаты, что не были задействованы в засадных отрядах, в ускоренном темпе отходили на заранее подготовленные позиции в лесах Блисароса, а Дракос с частью его копья, вся 1000 его бойцов на развалинах переправы просто не поместилась бы, выдвинулся навстречу фарельской армии, чтобы замедлить ее продвижение. Уничтоженная переправа была выбрана темноволосым эльфом в качестве аванпоста не случайно. Его целью было нанести как можно больший ущерб 1000 первой крови, чтобы воевать в лесу с основными силами княжества пришли только людские рыцари, которые были совершенно не приспособлены к битвам среди деревьев, а первыми форсировать водную преграду всегда отправляли легкую пехоту, и в первых рядах должен был идти как раз этот полк. Через пару часов будет рассвет. Командир копья обернулся к стоящему позади помощнику: «Скажи бойцам, чтобы были готовы. Людская армия начнет атаку сегодня, еще до восхода солнца. Как прикажете, господин?» Коротко поклонившись, боец отправился передавать слова лидера остальным бойцам, а Дракос вернулся к наблюдению за вражеским лагерем. «Слишком много факелов. Хорошо, что я приказал отправить большую часть припасов в основной лагерь. Долго мы эту переправу удерживать не сможем, и было бы не очень хорошо, если бы смертные забрали все в качестве трофеев. Но все же...» Дракос еще раз обвел взглядом множество огоньков, что ярко светились на том берегу. «Фарельцы совершенно точно перебросили сюда еще какую-то 1000, а наша разведка это почему-то пропустила. Скорее всего из-за вмешательства великого князя, но сейчас это уже не важно. Важно, какой именно полк был сюда переброшен. Если железного топота, то ничего страшного. Тяжелая пехота в воде будет неповоротливее и нелепее черепахи. Но вот если...» Неожиданно от лагеря солдат Фарела отделилась яркая, светящаяся точкой по широкой дуге полетела в сторону укрепления эльфийского отряда. «Вопрос снимается, все очень, очень плохо», — мысленно выругался Дракос, набирая полную грудь воздуха и крича во все горло: «Тревога! Нападение! Всем приготовиться к обстрелу!» Бойцы его отряда быстро разбежались по укрытиям и заняли заранее подготовленные места, а командир копья спокойно наблюдал, как за первой точкой последовала вторая, затем третья. Через несколько долгих и томительных секунд на руины переправы обрушился самый настоящий огненный ливень. Объятые пламенем шары, что запустили в небо катапульты смертных, были внутри полыми и заполненными до краев чем-то горючим. При столкновении с любой твердой поверхностью оболочка разбивались вдребезги, и содержимое шара заливало все вокруг жидким огнем. Точность людских наводчиков оставляла желать лучшего, но солдаты Фаррелла компенсировали качество, количеством и вели непрерывный обстрел эльфийских укреплений, не прекращая его ни на мгновение. Вскоре один из таких снарядов попал в остатки дома, лишенного крыши, меньше чем за секунду превратив его в самый настоящий крематорий, и крики сгорающих заживо бойцов княжества еще долго отдавались жутким эхом в ушах их более везучих товарищей. Несколько шаров попали в каменные ворота, и ночь для эльфов превратилась в день. Горючая смесь не могла добраться до засевших внутри строения солдат и бессильно стекала вниз по каменным стенам, но яркое пламя освещало все вокруг и слепило засевших в зданиях бойцов, чем и решил воспользоваться враг. Факелы на том берегу пришли в движение и начали стекаться к броду на манер ручья. Под прикрытием осадных машин, тысяча первой крови пошла в атаку. Глава 23. Святотатство. Соберите по всем копьям тех, кто умеет хоть как-то держать копья, и отправьте их на левый фланг. Там настолько редкий подлесок, что не то, что тяжелый рыцарь, несколько груженных телег смогут пройти, не стукнувшись бортами. Нужно закрыть эту брешь в нашей обороне. Если эти громыхающие ведра смертных смогут там прорваться, то мы попадем в кольцо, и удар по тылам не заставит себя ждать. Тек. Генерал Ферлик на секунду оторвался от карты западного края, которая лежала перед ним на столе, и вперил взгляд в одного из командиров копий, что собрались на общий совет и, окружив главнокомандующего эльфийской армией, слушали план будущего сражения. У тебя в отряде больше всего бойцов с севера, и делать укрепления они должны уметь как никто другой, значит, твое копье этим делом и займется. Пусть солдаты перекопают там все, что только можно, понаставят разных ловушек и сделают так, чтобы там не смогла пройти даже обычная пехота, не то, что рыцарская кавалерия. Сделаем. Кивнул в ответ суровый и молчаливый эльфийский воитель, с обветренным и покрытым следами когтей лицом. В отличие от остальных офицеров, он не носил вообще никакой брони, его голый торс был прикрыт лишь накинутой на плечи черной шкурой какого-то зверя, а на поясе вместо изогнутой сабли висел грубовато сделанный топор с зазубренным лезвием, и в целом Тиак выглядел как самый настоящий дикарь. «Как только закончится совет, мы с моими бойцами туда отправимся. Думаю, штук 5 рвов до подхода противника мы успеем выкопать. А если останется время на создание насыпи, кавалерии смертных будет проще научиться летать, чем обойти нас с той стороны. Прекрасно. Что до остальных, делайте укрепления максимально обширными. Нужно растянуть линию фронта и заставить фаррельцев разделить свои силы. Основную тактику тяжелой кавалерии вы и без меня прекрасно знаете. Сбор рыцарей в один бронированный кулак и нанесение им сокрушительного удара по самому большому скоплению противника. Красный клинок обвел долгим взглядом собравшихся на совет офицеров. Мы им не дадим подобной возможности. Наши передовые отряды измотают тысячи фаррелл и как следует проредят те полки, что умеют действовать в лесистой местности, а когда обескровленная конница подойдет к нашим позициям, мы, генерал Ферлик, неожиданно в шатер, где проходил военный совет, ворвался эльфийский солдат и, быстро отдав воинское приветствие, указал рукою в сторону выхода. Вернулись остатки копья господина Дракоса. Остатки? Командиры копий начали обеспокоенно переглядываться, а седой воитель тихо выругался и спросил у бойца, что с ним самим. Он выжил, не дождетесь. От входа в шатер раздался сиплый голос ветерана прошлой войны с темными эльфами, и круг офицеров расступился, давая дорогу лидеру отряда авангарда, а точнее, рядовому солдату, через плечо которого была перекинута рука Дракоса и который помогал стоять на ногах потрепанному эльфийскому командиру. Могучий воитель лесного народа выглядел ужасно. Нагрудник Дракоса был весь усыпан зазубринами, кольчуга висела на нем рваными клочьями, а правый бок чернел от натекшей из раны крови. И в довершение всего, командир копья как будто бы побывал в пламени разъяренного дракона. По всем открытым участкам его тела, помимо лица, виднелись ожоги и подпалины, а резкий запах гари начал понемногу растекаться в воздухе. Командир копья Дракос прибыл с успешно выполненной задачей. «Я погляжу, тебя хорошо прожарили, до корочки. Лекари сюда!» крикнул Ферлик стоящему у входа охранникам и повернулся обратно к темноволосому воителю. «Сможешь рассказать, что там произошло, или мне кого-то из твоих бойцов на доклад вызвать? Сейчас у нас нет времени ждать, пока ты поправишься. Не надо издергать, сам справлюсь». Пара офицеров усадила Дракоса на стул и помогла снять местами измочаленный нагрудник, а быстро прибежавший из лазарета целитель начал обрабатывать раны командира прямо на военном совете. «Новостей у меня несколько и все важные, но начну я, пожалуй, с самой главной». Мужчина поднял голову, давая хлопотавшему вокруг него лекарю возможность заняться глубоким порезом возле шеи, и посмотрел на красного клинка. «Генерал Ферлик, мы потеряли переправу. Армия смертных выбила нас из укрепления и сейчас перегруппировывается для наступления на наш главный лагерь, а из 400 бойцов, что были там и держали оборону, выжило, даст владыка леса, чуть больше сотни». Среди офицеров пробежались взбудораженные шепотки, командиры копий начали обсуждать принесенную Дракосом новости, относительно спокойными остались лишь четверо. Сам Дракос, генерал Ферлик, его сын Лерузилли, как ни странно, Тек, суровый эльфийский воитель диковатого вида, не показал вообще никаких эмоций и следил скорее за реакцией остальных офицеров. «У тебя довольно странное понимание значения слов, успешно выполнил», — мрачно заметил седой главнокомандующий, изучающий, смотря на раненого командира. «Что еще ты хочешь нам рассказать?» «Только одно, что несмотря на понесенные потери, мой отряд справился с доверенной нам задачей», спрятав невыносимую боль за кривой усмешкой и выдержав небольшую паузу, ответил темноволосый эльфийский воитель. «Тысяча первой крови перестала существовать, и ее лидер, капитан Игнар, встретил на этой переправе свою смерть». Залп. Крик Дракоса разнесся над пылающими руинами переправы, и на почти невидимые в ярких отблесках пламени далекие фигурки людей обрушился самый настоящий ливень из стрел. Смертные уже успели пройти около половины пути, и теперь над водной гладью Серебряной реки можно было увидеть слегка отсвечивающие шлемы бойцов тысячи первой крови. Подняв над головой оббитые дубленой кожей щиты, с металлическими кругами в центре, они упрямо форсировали реку, идя поперек бурного течения. В то же самое время осадные машины армии Фаррелла прекратили вести обстрел переправы, может быть из-за того, что них наконец-то закончились снаряды, а может быть из-за того, что наводчики смертоносных механизмов опасались зацепить своих товарищей, но в обоих случаях, это было эльфам на руку. Дракос внимательно наблюдал за продвижением смертных по реке, и как только передовые бойцы фарельского полка прошли еще около трети пути, он дал своим воинам команду стрелять. Несмотря на жуткий жар и пламя, что до сих пор яростно, но безрезультатно билось о каменные стены домов и поверхность ворот, особо больших потерь обстрел вражеских катапульт и требушетов отряду Дракоса не нанес. Из нескольких десятков огненных снарядов всего лишь парочка смогли попасть точно в цель, и они унесли жизни около полусотни эльфийских солдат. Правда, огонь неплохо так сбивал лучникам лесного народа прицелы и заставлял их постоянно щуриться, но это было проблемой лишь для тех воинов, что сидели в башне вместе с Дракосом и готовились бить по врагу прямой наводкой, а остальные эльфы заняли позиции в обгорелых еще со времен первой атаки следопытов лесного народа остатках домов и начали бить навесом по заранее обговоренному квадрату. Темноволосый воитель с легким прищуром смотрел, как еще одна волна смертоносных гостинцев улетела во мрак ночи, а затем головы солдат Фаррелла, идущих в первых рядах, начали исчезать под водой, что быстро окрашивалось в красный цвет. Не пустить врага в Серебряную реку у эльфов не было никакой возможности, в отличие от глубины. Ширина течения рядом с разрушенной переправой была довольно немаленькая, и луки лесного народа просто не могли уверенно бить на такое расстояние, а попавшие на излете стрелы вряд ли бы нанесли противнику серьезный ущерб. Но когда бойцы тысячи первой крови подошли на оптимальное расстояние, смертоносный ливень начал косить их буквально целыми десятками, и утыканные стрелами трупы стали всплывать на поверхность реки, что уносило мертвецов дальше по течению. Но смертные упорно продолжали идти вперед, используя тела собственных павших товарищей в качестве защиты от смертоносного дождя. Они шли поперек течения, поднимая мертвецов над головами. Большая часть Серебряной реки уже была ими пройдена, и вскоре солдаты Фаррелла должны были выбраться на удерживаемый эльфами берег. Пусть маги сделают что-то с этим пламенем. Дракос посмотрел себе под ноги, туда, где растекшаяся по укреплениям горючая смесь продолжала полыхать, хотя, казалось бы, За такое время в ней уже все должно было прогореть, иначе засевшие в боковой башне ворот лучники не смогут стрелять прицельно. «Прошу прощения, господин», — стоявший позади командира боевой маг, облаченный вместо робы в кольчужный доспех, поверх которого был надет покрытый защитными рунами жилет. «Но это невозможно. Не знаю, что намешали в эту горючую смесь фарельцы, но она крайне плохо поддается магии. Нужно подождать, пока смесь прогорит до конца. Осталось совсем немного времени, которого у нас в любом случае нет», — отрезал Дракос, видя, как силы смертных уже подходят к береговой полосе, потеряв при этом всего лишь около сотни бойцов. «Если лучники в башне вскоре не начнут стрелять, то солдаты тысячи первой крови без каких-либо помех пройдут к нашим укреплениям и втянут нас в уличные бои, где мы завязнем». Темноволосый эльфийский воитель на секунду о чем-то задумался, а затем повернулся назад и окинул взглядом десяток личной охраны, частью которого и был боевой чародей, отряд закаленных ветеранов прошлой войны с темными жителями подземелий. Эти эльфы были готовы выполнить любой приказ своего командира и бесстрастно взирали на творящийся вокруг ад, ожидая дальнейших распоряжений. «Мы выиграем им нужное время. За мной!» Перемахнув через парапет, Дракос спрыгнул на ту сторону башни, что не была покрыта пылающей смесью, а затем прямо в полете вонзил выхваченный из ножен на поясе кинжал в стык между каменными блоками, тормозя этим свое падение и отскочив от стены, приземлился где-то в темноте. «Надеюсь, смертные не решат снова начать обстрел из осадных машин. Мы здесь больше на мишени похожи». Натянув тетиву подобранного с трупа какого-то эльфа-лука, Дракос наложил на нее белооперенную стрелу и с равнодушным выражением лица продолжил наблюдать, как поредевшие отряды смертных выбираются из воды на берег и, продолжая нести на руках утыканные стрелами трупы своих сородичей, идут к стоявшему на невысокой насыпи эльфийскому командиру. Громадина, объятой пламенем башни, освещала искаженные в гримасах ненависти лица людей, что, действуя как единый механизм, закидали своими мертвецами оказавшийся на их пути неглубокий ров, который маги копья Дракоса незаметно выкопали при помощи чары, который должен был стать для врага неприятным сюрпризом. И ступая по трупам товарищей, солдаты Фаррелла пошли на приступ. Не было ни воинственных кличей, ни каких-либо угроз. Бойцы тысячи первой крови шли в атаку молча, подняв кожаные щиты и обнажив свои короткие клинки. Предусмотрительные смертные. Их разведка совершенно точно не зря ест свой хлеб. А вот к нашей почему-то есть ряд вопросов, и Дракос с его отрядом были единственной оставшейся преградой на их пути. Первая стрела, выпущенная темноволосым эльфом, вонзилась в ногу возглавляющего атаку бойца Фаррелла, заставив его на секунду сбиться с шага и слегка опустить оббитый дубленой кожей щит, а второй командир копья добил подранка, попав ему прямо в глаз. По задумке эльфийского воителя, откинувшись назад, смертный должен был создать небольшой затор на пути своих товарищей, но идущие следом за ним бойцы тысячи первой крови только отпихнули мертвеца в сторону и продолжили наступать, не замедлившись ни на секунду. Дракос продолжил опустошать колчан, висевший у него за поясом, и враги стали падать на землю один за другим. Пусть темноволосый эльф и не был мастером лука, но стреляя с расстояния в два десятка шагов и по большой толпе, промахнуться он просто не мог. А вскоре к нему на подмогу пришли и остальные бойцы его отряда. Ветераны множества битв с дроу попробовали использовать тактику своих темных собратьев и старались делать такие хитрые выстрелы, которые не убивали бы цель сразу, а поначалу только калечили, чтобы остальные смертные отвлекались на своих раненых товарищей. Но эффект от этого был практически нулевой. Солдаты Фаррелла тихо рычали и скрежетали зубами от ярости, но продолжали идти в атаку, игнорируя павших и стонущих от боли сородичей. Хоть какой-то эффект оказался лишь от действий боевого мага, что с помощью пары взмахов рук и быстрой скороговорки заклинания создал под ногами смертных небольшие, но бритвенно-острые ледяные шипы, от которых сразу десяток людей рухнул на землю и завыл от боли, баюкая порезанные на лоскуты стопы. К сожалению, у тысячи первой крови были свои чародеи, двое человеческих бойцов, что внешне никак не отличались от остальных солдат Фаррелла, но держали посохи в руках вместо клинков, создали широкий веер пламени, который добил раненых чарами эльфийского мага смертных и мгновенно растопил его заклятие, превратив землю на месте ледяных лезвий в мокрую кашу. В воздухе разлился запах паленой плоти, а мастера тайных искусств потеряли интерес к остальной схватке и вступили в противостояние друг с другом, взаимно пытаясь хитрыми чарами вскрыть магическую защиту своего противника. К этому моменту колчаны как у Дракоса, так и у его охраны опустили окончательно и, отбросив ставшими бесполезными луки, они обнажили клинки, а дальше началась самая настоящая мясорубка. Смертные обрушились на солдат лесного народа неостановимой лавиной, ощетинившейся сотней острых мечей, и Дракосу пришлось вертеться сильнее, чем змее на раскаленной сковороде, чтобы уйти от тех ударов, что летели в него со всех сторон. Уклонившись от колющей атаки первого врага, эльфийский воитель снес голову слишком сильно лезшему вперед смертному, при этом продолжая движение клинка и блокируя им удар соседа обезглавленного человека. Отразив эту атаку, Дракос выхватил из ножен на поясе падающего на землю трупа кинжал, всадил его в глазницу второго противника и, изогнувшись так сильно, что еще немного и его голова коснулась бы земли, перерубил руки третьего врага, что пытался насадить темноволосого эльфа на свой меч, пока тот был занят его товарищами. А дальше все для Дракоса смазалось в один кровавый калейдоскоп. Вот он рассекает своей длинной саблей чью-то челюсть. Вот враги одновременно ударяют с нескольких направлений, и часть их атак приходится принимать на броню. Вот какой-то рыжеволосый мужик с роскошными бакенбардами и крупным носом пользуется атакой своих товарищей, вонзает стилет в щель между пластинами нагрудника, пробивая кольчугу и орошая землю кровью командира копья. Вот клинок Дракоса в ответ рассекает его от паха до горла. Алая дымка застилала глаза темноволосого эльфийского воителя, пока его рука направляла изогнутое лезвие сабли к очередному врагу, продолжая бесконечную карусель смерти, и поэтому он чуть было не пропустил тот момент, когда боевой маг из его охраны обессиленно рухнул на землю, а один из чародеев смертных запустил в Дракоса огненный шар, краем глаза заметив вспышку со стороны вражеских колдунов и понимая, что он не успевает выйти из зоны поражения чар противника. Эльф ударом ноги подбросил в воздух щит, что выронил один из погибших от его руки смертных и прикрыл им свою голову. Заклятие фарельского мага с грохотом взорвалось неподалеку от командира копья, и ударная волна отшвырнула его, словно какую-то куклу к горящей башне, приложив затылком об потрескавшийся камень. Сознание офицера лесного народа заполонило мгла. «Кадир, Комаэр, вы слышите мен?» Кто-то сильно тряс Дракоса за плечо, и, открыв глаза, он увидел одного из бойцов своей личной охраны. «Как вы себя чувствуете? Идти можете?» Анур, сцепив зубы и игнорируя боль по всему телу, командир копья принял сидячее положение и осмотрелся по сторонам. Вокруг них были хорошо знакомые эльфу обгорелые каменные стены, и, скорее всего, сейчас они были в одном из разрушенных домов рядом с переправой, а судя по отчетливо слышимым звукам битвы, сражение еще продолжалось. «Докладывай, переправа почти потеряна. Когда маги смертных ударили по вашей охране, то всех там либо сожгли заживо, либо раскидали кого куда. Этими же чарами они сбили остатки пламени с башни, и наши лучники сразу превратили их в подушечки для иголок, но толку от этого уже не было. Враг прорвался к руинам, и сейчас бои кипят по всей переправе. Когда стрелки начали нас прикрывать, я смог вытащить вас из пекла», но эльфийский боец кивнул куда-то в сторону звуков сражения. «От половины копья осталось чуть больше 200, и с каждой секундой нас становится все меньше. Как оказалось, смертные прекрасно приспособлены к городским боям, и сейчас нас просто давит стенами щитов. Даже их капитан вступил в бой и сейчас бьется на передовой. Кое-как сопротивляется башня, но... труби отход». Поморщившись, Дракос приложил ладонь к ране на боку, а затем поднялся на ноги и, опираясь на стену, направился к выходу из здания. «Выводи из боя всех, кого еще можно вывести», и темноволосый эльф цепким взглядом посмотрел на своего подчиненного. «Они на месте, все четыре сосуда спрятаны в разных частях руин. Но, господин, вы уверены, что это стоит использовать?» Уже немолодой солдат обеспокоенно посмотрел на своего лидера. «За такое вас потом, я знаю, что со мной будет», — отрезал Дракос и махнул рукой в сторону видневшейся неподалеку башни, в которой бойцы его копья продолжали яростно сопротивляться натиску солдат Фарла. «Лучше скажи, они успеют выбраться?» «Исключено», — отрицательно замотал головой Анур. «Башня сейчас в кольце смертных. Вы же не хотите?» Над пылающими остатками переправы прозвучал гулкий звук боевого рога, и услышавшие его бойцы княжества начали организованными порядками отступать из руин. Засевшие в башне лучники со злобой и тоской смотрели, как их товарищи покидают битву, оставив несколько десятков своих сородичей на растерзание армии смертных, а солдаты Фарали ликовали, празднуя свою победу. Даже седой капитан Ягнар, утерев перепачканное в крови лицо, воздел меч к небесам и крикнул своим воинам что-то воодушевляющее. Крики радости оглашали воздух над руинами. Но как показали дальнейшие события, триумф смертных был крайне преждевременный. Как только последний эльфийский солдат за вычетом тех несчастных, что оказались заперты в башне, покинул поле боя, командир Дракос, стоявший на холме, с которого открывался прекрасный вид на переправу, сломал в обгорелой ладони покрытый рунами амулет. Четыре хрустальные сферы, что были спрятаны по разным углам переправы, потрескались и рассыпались на мелкие осколки, выпуская наружу едкий дым, что моментально заполонил собою все поле боя. И люди, и эльфы, что в нем оказались в панике, завертели головами, пытаясь понять, что же происходит, но вскоре вопросительные возгласы сменились криками агонии. Секретное оружие Дракоса не было ядом. Это была концентрированная кислота в форме черного тумана, что начало разъедать все на своем пути. Дерево и металл, человек или эльф, все растворялось одинаково быстро, и вскоре на руинах переправ осталось только голые камни, очищенные от сажи и копоти. «Вас за это осудит, господин», — покачал головой устоящий за плечом командир Анур. Применение дыхания жнеца было строго-настрого запрещено 9000 лет назад еще прошлым великим князем, и с тех пор запрет ни разу не снимался, какой бы тяжелой ни была ситуация, наказание за подобное преступление будет неминуемо. «Я сделал то, что нужно было сделать», — равнодушно отозвался темноволосый эльфийский воитель, переводя взгляд на своего подчиненного. «Или ты хочешь выйти из-под моего начала?» «Ни в коем разе, господин», — яростно замотал головой солдат лесного народа. «Я пойду за вами даже в пасть к демонам бездны. Просто хочу быть уверен, что вы знаете, что делаете». В ответ потрепанный командир копья лишь мрачно усмехнулся. «К демонам в гости я тебя не отправлю, но думаю, что генерал Ферлик прекрасно их заменит». «Ты сделал что?» От яростного рева красного клинка окружающие его офицеры даже слегка присели. «Ты использовал сферу со дыханием жнеца и убил полк смертных вместе со своими собственными солдатами, меньше, чем за миг». Главнокомандующий оказался рядом с темноволосым эльфом и, отпихнув целителя в сторону, схватил Дракоса за горло, подняв над землей. «Ты вообще соображаешь, что натворил? Четыре сферы. Так уж сложилось, что ко мне в руки попал небольшой запас этих артефактов», — сдавленно прохрипел Дракос, что, несмотря на боль, сохранял спокойное выражение лица. «И они уже все равно были обречены, из окружения было не вырваться, а так их гибель принесла хоть какую-то пользу. Идиот!» Ферлик отшвырнул раненого эльфа в сторону и глубоко задышал, пытаясь вернуть себе самообладание. Окружившие его офицеры пристально смотрели на Дракоса, и взгляды их были далеки от дружелюбия. Смесь ненависти и презрения читалась в глазах большинства командиров копий. Единственные, кто не пытался убить темноволосого эльфа взглядами, были Лерузиль, который был больше обеспокоен его ранами, и Тяг, который по обыкновению напоминал живую скалу. «Сейчас ты ранен, а потому я сохраню тебе жизнь и не стану тебя убивать за подобное святотатство. Но когда ты поправишься, тебя ждет дуэль со мной, и лишь один из нас будет живой по ее окончанию». Глава 24. Наживка на рыбака. «Вождь, что-то мне не нравится, как эти ребята на нас смотрят». Небольшой отряд мизеров ходил на подворье, которое отряд разведки тысячи первой крови использовал в качестве укрытия. Впереди маленькой колонны бодро вышагивал мизар, по правую руку от которого двигался с подозрением зыркающий на окружающих Назак. «Чего это ты вдруг параноиком стал?» — с тихим смешком поинтересовался у него молодой наемник. «Ты же уже виделся с отрядом Вагаша в лагере тысячи первой крови?» «Да к ним-то у меня как раз никаких вопросов нет», — тихо ответил ему землекожий житель степей, приветственно помахав рукой кому-то из своих знакомых в разведывательной сотне. «Но мрачноватые типы в черных кожаных доспехах точно не из ребят этого Пузана. И судя по тем взглядам, что бросают на них бойцы твоего толстого друга, я тут далеко не единственный, кто не рад их присутствию». Следом за рослым орком шли сильнурские близнецы, ну а замыкал цепочку с любопытством оглядывающийся по сторонам Тугак. Несмотря на свои огромные размеры и устрашающий вид, лесной тролль был довольно миролюбивым созданием, и большую часть времени он молча глазел по сторонам, ища чего бы можно было пожевать. «Так тебе никто не нравится», — громко фыркнул Фьер, отхлебнув воды из кожаной фляги. Вопреки собственным словам, Светловолосый головорез с этим небрежным жестом маскировал свое изучение тех подозрительных типов, про которых им сообщил Назак. «Хотя морды этих ребят мне тоже не нравятся. Похоже на нашего с Фатли бывшего капитана, который был тем еще мерзким созданием, вечно зажимающим нашу долю добычи». Его брат-близнец молчаливым кивком подтвердил слова своего родича. «Хаэм». Мизар задумчиво почесал в затылке. «Попробую разузнать у Вагаша, что это вообще за парни, а вы пока спросите у его бойцов, куда можно кости бросить и постарайтесь к этим мутным типам пока не лезть». Приветственно кивнув сидящим в зале солдатам, что узнали бывшего рыбака и с улыбками помахали ему в ответ, это были те же самые бойцы, которые в прошлый раз чуть было не покрошили парня на фарш. Мизар поднялся по лестнице, ведущей на чердак. «Вагаш, ты не подскажешь, куда моему отряду лучше вещь?» Постучав в дверь, молодой наемник вошел в комнату своего тучного товарища и увидел, как за столом напротив мрачного сотника сидел какой-то невысокий мужчина в тех же самых кожаных доспехах, которые носили подозрительные типы снаружи. «День добрый!» Парень на всякий случай быстро поздоровался с непонятным гостем и вопросительно посмотрел на своего тучного товарища. «Это кто? Неужели Фаррелл решил нам подкрепление прислать?» «Это вы весьма догадливы, господин Мизар», перебив сотника и не дав Вагашу ответить, гость поднялся со своего места и с вежливой улыбкой протянул руку бывшему рыбаку. «Можете называть меня Физом. Я командир того наемного отряда, бойцов которого ваш острый взгляд, похоже, уже заметил. Ну, мое имя вы уже откуда-то знаете, так что представляться я не буду», — пожал ее моментально насторожившийся парень. Ввиду долгого общения с контрабандистами западного края у молодого наемника выработалось стойкое впечатление, что если незнакомый человек становится с ним крайне вежливым и приятным в общении, значит, Мизара либо где-то надули, либо прямо сейчас собираются это сделать. «Наемный отряд, да, тоже решили попытать счастье в мутной водичке или хотите выслужиться перед капитаном Игнаром? Боюсь, что у нас немного разные причины для участия в этой войне», — со все той же слабой улыбкой ответил ему низкорослый наемник. «Меня и моих парней нанял один многоуважаемый торговец из столицы нашего королевства, который очень сильно пострадал из-за действий солдат лесного народа и хочет, чтобы эта заварушка как можно быстрее закончилась. Он даже решил заключить договор на снабжение с капитаном Игнаром на невыгодных для себя условиях, чтобы у солдат Фаррелла было все необходимое, и отправил нас в западный край, чтобы мы устроили тут ушастым веселую жизнь. Золото нам за это он пообещал немало и даже выдал солидный аванс». Так что, невысокий мужчина неопределенно пожал плечами. Я не стал долго раздумывать над его предложением и, сопроводив караван с припасами в расположении 1001 крови, мой отряд выдвинулся сюда, чтобы нарезать ушей с эльфийских голов и неплохо на этом заработать. К тому же, почему бы и не помочь родной стране, если за это хорошо платит звонкой монетой? Хех, война войной, а золото прежде всего. Слегка успокоившись, понимающе покивал молодой наемник на слова Физа. Получается, вас сюда сам капитан Игнар и отправил? Вообще-то наемные группы действуют по большей части самостоятельно, но я решил, что совместными усилиями мы сможем добьемся большего, чем каждый по отдельности, а командир 1001 крови любезно подсказал мне, где вас можно найти, — уклончиво ответил невысокий мужчина, поправляя накинутый на плечи серый плащ. Но сейчас это уже не важно. Я пришел не просто так, а с кое-каким предложением, которое мы с уважаемым сотником Вагашем как раз обсуждали. Так что вы прибыли как нельзя вовремя, господин Мизар, поскольку именно вам в нем отведена главная роль. Да на кой ляд мы сюда вообще поперлись? Присев у небольшого костерка, разведенного на выделенном для их отряда участке земли, Фьер окинул злобным взглядом окружающее их подворье и с раздражением сплюнул в сторону. Сидели бы в своем убежище дальше и ловили бы в засады проходящие мимо караваны. И уже через месяц остроухие вычислили бы наше убежище, а затем устроили бы на нас массовую облаву. Спокойно ответил ему Назак, помогая второму сильнурцу нанизать кусочки мяса на длинные и обточенные деревянные палочки. «Лес, это тебе не море, а наш отряд не сидит на одном из ваших дракоров. Какие-то следы на земле в любом случае остаются, как бы тщательно ты их не заметал. А значит, рано или поздно остроухие бы догадались, где находится наше логово. Так что вождь правильно сделал, что решил объединиться с более крупным отрядом. Если конец этой войны уже не за горами, было бы неплохо напоследок урвать кусок посочнее, а для этого нас пятерых будет маловато. «А ты уверен, что этот кусок упадет к нам в руки, а не в карманы фарельцев?» «Я вот что-то не очень», — бывший пират кивнул в сторону здания трактира, где расположились бойцы разведывательной сотни 1001 крови. «Наш вожак может быть и хороший друг их командиру, но тот Пузан тоже человек подневольный. Вот скажут ему всю полученную в ходе боя добычу в фарельскую казну задарма отдать, и как ты думаешь, что он тогда будет делать?» Видя, что орк не спешит с ним спорить и начал раздумывать над его словами, светловолосый головорез продолжил говорить: «Когда мы вылавливали эльфийские караваны сами, то ни от кого не зависели, и все, что мы награбили, было нашим и только нашим. А теперь мало того, что наш главарь доли резать непонятно за что начал, так еще и делиться с этими солдафонами придется. Если бы ты не спорил на каждом шагу с мизером, то тогда никто бы на твою долю не покусился. А так, сам виноват, что она меньше стала». Спустя пару минут раздумий выдал ему Назак: «Для лидера наш вождь еще малость мягковат будет. Если бы ты попытался спорить с одним из моих прошлых командиров, то тебя бы сразу же скормили нашим боевым кабанам. Причем живьем. Тоже мне сравнил. Где орочьи степные налетчики, а где фарельские наемники?» Продолжал стоять на своем Фьер: «Тут тебе не великая степь. Если главарь дурить начинает, то свои же ребята могут его на суку повесить. А при мизере повторить это сможешь?» С насмешливым прищуром спросил у него орк и похлопал себя по шее, в том месте, где у всех бойцов их отряда, помимо бывшего рыбака, чернело клеймо заключенного контракта. «Больно уж мне посмотреть хочется, как тебя дугой от боли выгибает, а не пойти бы тебе. Извините, что встреваю в вашу увлекательную беседу». Возмущенный вопль проблемного сильнурца прервал тихий, спокойный голос, обернувшись на который бойцы отряда мизера увидели одного из тех самых подозрительных типов. «Но похоже, что переругиваться вы так можете часами, а мне бы хотелось кое-что обсудить с одним из вас». Откинув назад капюшон плаща, незнакомец показал свое лицо. Это был молодой светловолосый мужчина, по внешности которого можно было легко понять, что он тоже был сильнурцем. Некоторое сходство между незнакомцем и близнецами четко прослеживалось, особенно если рядом с ним кто-то поставил бы любого из братьев. «И я хотел бы сделать это наедине. Все-таки речь пойдет о том, что касается только представителей сильнурского народа, и будет лучше, если посторонние не станут в это встревать. Ну и зачем ты меня сюда вытащил?» Фьер с подозрением посматривал по сторонам. Подозрительный мужчина завел его за разрушенные нежитью и пустующие в данный момент стойла, что были на самом краю подворья, и они оказались в каком-то пустующем закутке, скрытым от любопытных глаз. «Надеюсь, ты сейчас не начнешь мне втирать, что все сильнурцы братья, и я должен тебе в чем-то помочь». Бывший пират сплюнул себе под ноги. «Потому что если ты действительно из моего народа, то должен знать, что островные кланы друг друга ненавидят со страшной силой. На такое я бы не стал тратить свое время. Чушь про наш общий народ – всего лишь повод, который позволил вытащить тебя на приватный разговор». Усмехнулся в ответ незнакомец и провел пальцами по своему лицу. Кожа под его рукой пошла рябью, и вот вместо светловолосого островитянина перед Фьером оказался самый обычный фарлиц с совершенно непримечательной внешностью. «Как и этот небольшой маскарад, надеюсь, ты не слишком разочарован, что я на самом деле не из вашего народа. Если честно, мне вообще на это наплевать. Своих сородичей я не люблю точно так же, как и эльфийскую погонь». Усмехнулся Фьер, уперев руки в пояс и на всякий случай подвинув свою ладонь поближе к рукояти верного ятагана. «Правда, зачем нужно было маскироваться под одного из наших, я не понимаю. Ты же выманил меня в этот тихий угол не для того, чтобы убить, если бы у меня вдруг появилось такое желание, то мы бы сейчас с тобой так мило не беседовали. Будь я ассасином, то о моем присутствии ты бы узнал по кинжалу в своем сердце. Нет, я здесь для того, чтобы сделать тебе очень выгодное предложение, от которого я не смогу отказаться». С подозрением посмотрел на своего собеседника бывший пират, от которого ты не захочешь отказываться. Поправил его облаченный в черную кожаную броню мужчина. «Так уж сложилось, что я услышал часть вашего разговора с тем землекожим верзилой. Твой теперешний командир тебе не очень-то нравится, верно?» «Всякое может быть», — уклончиво ответил Фьер, не совсем понимая, куда клонит его новый знакомый. «А тебе-то что с этого? У вас в отряде нехватка бойцов, и ты решил переманить меня к новому капитану? Так сразу скажу, что мое мнение тут роли вообще не играет. Нет, насколько мне известно, «Новых рекрутов мы не ищем», – отрицательно помотал головой подозрительный тип. «Хотя небольшие потери мы недавно все же понесли, но речь все же пойдет о другом. Скажи мне, тебя устраивает, что этот мизар, который еще пены морской толком не нюхал, помыкает тобой, как только его душа захочет? Так, мне это все надоело». Сильнуриц отпихнул от себя непонятного мужика и сделал шаг по направлению к выходу из закутка, в котором они разговаривали. Пусть бывшего рыбака он бы сам с удовольствием удавил, особенно после того, как тот начал присваивать часть его законной добычи, выслушивать от демона знают кого подобные слова Фьер не собирался. «Если ты решил кому-то на нервах поиграть, ищи себе другие уши. От клейма на шее не хочешь избавиться?» Но следующие слова Фарельца заставили бывшего пирата застыть на месте. «Получить столь желанную тобой свободу, для себя и своего брата, я мог бы тебе с этим помочь». Несколько минут светловолосый головорез молча стоял на месте, обдумывая предложение своего нового знакомого, а затем через силу выдавил. «Контракт не позволит мне сделать ничего, что хоть как-то может повредить моему командиру, ровно как и не позволит себя нарушить. Я прекрасно знаю, как работает рабский контракт и где именно проходит та граница, за которой он начинает карать нарушившего его раба», — сухо заметил его собеседник. «Но вместе с этим я знаю, как можно сделать его на некоторое время недействительным». Фьер внимательно слушал незнакомца, ловя каждое его слово. «Доказательство этого ты можешь почувствовать на себе в эту самую секунду. Ты ведь не дурак и уже понял, чего я от тебя хочу, верно? Предать собственного командира. Обычно такие мысли заканчивались для тебя сильной мигренью, но сейчас почему-то боли нет. И все это заслуга вот этой вот закорючки», — мужчина постучал пальцем по небольшой руне, что была нарисована на лежащем у него под ногами булыжнике и которую Фьер до этого момента попросту не замечал. «Так что если ты хочешь получить свободу и избавиться от стоящего за спиной хозяина, то я могу это с легкостью устроить. Но как ты должен понимать, в этом мире не существует ничего бесплатного, и для избавления от оков рабства тебе придется немного на нас поработать». Фьер глубоко задумался. Каким бы беспринципным и самоуверенным не был бывший пират, принимать такое решение следовало обдуманно. С одной стороны, непонятный и донельзя мутный тип предлагал ему предать своего текущего командира. С другой, сам командир был тоже далеко не подарок и частенько рисковал как своей шкурой, так и жизнями всех бойцов своего отряда, причем ради не такой уж и большой выгоды. И вдовесок ко всему, Фьер ему явно не нравился, из-за чего карьерный рост сильнурца в их отряде был под большим вопросом. «Вот и отыграюсь за всю ту боль и унижение, что устроил мне этот урод, а заодно и брата из кабалы вытащу». После некоторых раздумий принял решение светловолосый головорез и, повернувшись к Фарельцу, уверенно спросил, что нужно делать. «Сущую мелочь», — понимающе улыбнулся тот и указал на стоящее неподалеку здание постоялого двора, в котором было убежище отряда Вагаша и в котором не так давно скрылся мизар. «Сейчас мой командир предлагает твоему лидеру провернуть одно весьма выгодное дельце, отказаться от которого парень просто не сможет. Если все пройдет гладко, то ты отправишься на это дело, вместе с ним, и когда придет время, нанесешь удар. Вот, возьми». Мужчина протянул Фьеру маленький флакончик с чем-то мутно-желтым. «Это вытяжка из лунной руды, которая подавляет в теле выпившего все магические процессы. Примешь ее перед самым выходом, тогда контракт на некоторое время станет недействительным, и у тебя появится возможность отсечь своему командиру руку, на которой расположена татуировка, с помощью которой он вас и контролирует». «Руку?» — Сильнуриц приял зелье и посмотрел сквозь него на свет. «Я думал, нужно будет отсечь ему голову. Друг мой, наш наниматель заплатит за цель только в том случае, если она будет жива. Так что никакой самодеятельности, сделаешь руке мизара чик-чик и только. Для прекращения работы заклятия этого хватит, и все бойцы в вашем отряде сразу станут свободны. И предупреждаю тебя сразу, если ты решишь свести счеты со своим командиром и мизар каким-либо образом погибнет, то следующая голова, что полетит с плеч, будет уже твоей. Так значит, вы знаете, куда остроухие сгрузили все то золото, караваны с которым я видел на северной дороге?» «Не совсем так, господин мизар», — поправил его стоящие у карты западного края Фис. «Из добытых вами бумаг мы не смогли понять, где остроухие его хранят, но мы узнали, где пройдет курьер с документацией из главного эльфийского лагеря, в которой должно быть сказано, где находится временное хранилище с походной казной всей эльфийской армии, и мы собираемся его перехватить. Но есть одна небольшая загвоздка. Курьеры остроухих обычно хорошо подготовлены на такой случай, и если мы попробуем напасть в лоб, бумаги будут моментально уничтожены. Поэтому мы с господином Вагашем придумали план. Нужно замаскироваться под обычный эльфийский патруль и остановить этого гонца, якобы для проверки, свой он или чужой. Фис прекрасно владеет эльфийским языком, и его бойцы добыли несколько комплектов брони остроухих. Тучный сотник, отчего-то мрачный, словно грозовая туча, кивнул в сторону невысокого наемника. Он и будет говорить, пока ты с кем-то из своих парней обойдете курьера по бокам и вырубите до того момента, как он успеет активировать чар уничтожения бумаг. Ну а после уже будем думать, как добраться до золота остроухих. Походная казна ушастых, говорите? В глазах молодого наемника загорелся огонек азарта. Я в деле. Он клюнул, безусловно. Парень определенно нам не доверяет, но куш слишком большой, а участие Вагаша смогло сгладить углы, и теперь он окажется один, без большей своего отряда и в компании предателя. Королевский разведчик сидел за столом в комнате, которую ему выделил тучный сотник, а за его спиной находился меняющий лица Фарлиц, что убеждал Фьера пойти на предательство. Остальные бойцы отряда Физа либо дремали у стены, используя мешки со своими небогатыми пожитками в качестве подушек, либо стояли у входа в комнату, охраняя сон своих товарищей. Несколько рун тускло светились на дверном косяке, полностью глуша все звуки, идущие как снаружи, так и изнутри помещения. Что с Сильнурцем? Ты смог убедить его помочь нам, или пора переходить к силовому варианту решения вопроса? Низкорослый мужчина внимательно посмотрел на своего агента. Все было даже проще, чем мы думали. Мне даже не пришлось ничего внушать этому остолопу, достаточно было упомянуть брата, за которого он постоянно беспокоится, и этот головорез сам и с огромным удовольствием решил подгадить своему командиру. Чародей боевой группы королевской разведки тихо вздохнул. Жаль, что в мысли самого Мизара так легко проникнуть не получилось. Этот парень постоянно всех вокруг подозревает и начинает дергаться при малейшей попытке применения к его разуму телепатии. Причем сам не понимает, что происходит, но все равно продолжает вырываться. «Господин, можно мне кое-что уточнить?» Дождавшись ответного кивка своего командира, Макс спросил, зачем нам отрубать руку у этого крестьянина, ради чего весь этот маскарад и головная боль с Сильнурцем. Небольшая подстраховка на тот случай, если эльфы решат сохранить нашей цели жизнь. Руку нужно отрубить, чтобы чародей из Бирка, который нанес Мизару татуировку, не смог потом его никак отследить. Для всех парень должен погибнуть от рук устроивших засаду остроухих, и таким образом мы прячем концы в воду. Но что насчет Вагаша? Пузан случайно не хочет нас выдать? Деловито поинтересовался у него Физ. Это самое слабое место в нашем плане. Хочет. Да безумие хочет рассказать все парню и раскроить своим топором ваш череп. Но вместе с этим толстяк до ужаса боится за свою жену и дочь, что остались в столице Фарла, и которых вы угрожали убить, если он не пойдет на сотрудничество. А еще он начал что-то подозревать о нашем договоре с Улиэлем. Сотник видел ориентировку на Мизара, что остроухи разослали своим отрядом, и знает, что эльфы ищут этого парня. А тут в западном крае внезапно объявляемся мы с точно такими же целями. Было бы странно, если бы боевой разведчик Фарла не заподозрил тут какой-то подвох. Пока что это лишь смутные подозрения, но, хм, похоже, что за прошедшие годы и службу среди отбросов королевства наш пузан мозгов все-таки не растерял. По лицу Физа пробежала слабая улыбка, которая, однако, быстро сменилась холодным и равнодушным выражением лица. Он уже сталкивался с последствиями нашей работы, и ему не понадобится много времени, чтобы решить этот ребус. А значит, пора бы ему уйти на заслуженный отдых. Нельзя, чтобы кто-то узнал, что слуги Фаркуса Третьего работают совместно с аристократией Великого Леса. Эпилог. Командир, а размеров побольше у этих ребят случайно не было? Потянув ворот светло-зеленой рубахи, светловолосый головорез поправил на себе эльфийскую одежду и постучал костяшками пальцев по надетому на голову закрытому шлему. И для головы какой-нибудь другой защиты. Я же в этой кастрюле не вижу вообще ничего. Темные боги, даруйте мне терпение. Вполголоса выругался Мизар, покосившись на проблемного Сильнурца, что уже битый час полностью оправдывал этот титул. Я начинаю думать, что лучше было взять на вылазку Тугака. Он бы не стал ныть и жаловаться. Я сомневаюсь, что в гонцы берут настолько тупых эльфов, что они не отличают своих сородичей от лесных троллей, тихо хмыкнув, возразил ему Фьер. Да и этот Физ сказал, что в малом патруле остроухие всегда ходят двойками, так что избавиться от моего общества у тебя не выйдет, начальник, без тебя знаю», — вяло огрызнулся Мизар, с опаской оглядываясь по сторонам. Их со всех сторон окружал самый обычный лес, и все вроде бы пока шло по плану, но что-то сильно нервировало молодого наемника, хотя в чем конкретно было дело, парень понять не мог, и от этого начинал нервничать еще сильнее. «Ты план-то хоть не забыл? Сидим в кустах, ждем сигнала от твоего толстого друга, а после выходим на дорогу и медленно идем в сторону Физа, который должен будет остановить эльфийского курьера», — неопределенно пожал плечами бывший пират. «Ну а как подойдем поближе, наваливаемся на него со спины и отправляем в чертоги жнеца. Что тут сложного? Даже полный идиот справится с настолько простым заданием». «Полный идиот, да, а вот насчет тебя я не уверен», — негромко фыркнул в ответ бывший рыбак. «Вместо того, чтобы болтать впустую, лучше иди, проследи за дорогой, а то мало ли, наткнемся на реальный патруль остроухих, а из всех нас только Физ умеет на их языке трещать». Покосившись на своего командира, который выглядел так, будто бы с минуты на минуту должен был начаться судный день, Фьер незаметно достал пузырек, что дал ему один из бойцов Физа, и опрокинул в себя его содержимое. По жилам сильнурца как будто растеклась жидкая лава, медленная, тягучая и горячая, словно пламя самой бездны, но для него это было приятным ощущением, ощущением близкой свободы. «Командир, тут какие-то странные типы по дороге идут, ни на наших, ни на эльфов не похожи», — Фьер помахал бывшему рыбаку, подманивая его поближе. «Не глянешь, что это за ребята, какие еще к демонам ребята, тут только мы должны быть и в самом худшем случае, эльфийский патруль». Мизар подошел к светловолосому головорезу и поднял руку, чтобы отодвинуть закрывающую ему обзор ветку, но в воздухе промелькнуло острое лезвие ятагана, и с полным агонией криком парень отшатнулся назад. «Пепадель!» Кровь из обрубка красным ручейком стекала на землю, но каким-то чудом парень остался не только в сознании, но и на ногах, хотя по плану сильнурца молодой наемник уже должен был отключиться от шока. «Ха-а!» Выхватив уцелевшей рукой один из своих кинжалов, молодой рыбак запустил его в светловолосого предателя, но меткость рычащего от боли Мизара оставляла желать лучшего, и оружие вонзилось в дерево позади Фьера, а сам бывший пират в один шаг оказался возле своего командира и, ударив его рукоятью ятагана в висок, заставил парня умолкнуть и отправиться в царство снов. «Крепкий, зараза, даже не ждал такого от вчерашнего смерда», — с удивлением побурчал себе под нос сильнурец, достав из кармашка на поясе еще одну склянку и вытащив зубами из нее пробку, начал поливать содержимым флакона рану молодого наемника. Кровь, что хлестала из обрубка, начала пузыриться и пениться, но когда светловолосый головорез достал тряпку и обтер ею кровоточащую культю, то вместо раны там оказалась чистая кожа. «Хорошие, однако, зелье мне эти мутные ребята подогнали. Это же сколько им заплатили за Мизара, что они на такие вещи совершенно не скупятся». Прикинув возможную сумму гонорара, которую должен был выложить наниматель перед такими наемниками, Фьер только сокрушительно покачал головой и недоверчиво посмотрел на лежащего у его ног без сознания парня. «А впрочем, это уже не важно. Свою часть сделки я выполнил, а дальше они уже пусть сами с ним возятся». В ладони мужчины треснул покрытый рунами амулет, который должен был сообщить Физу, что работа была сделана и можно было со спокойной совестью забирать трофей.